Глава 22. «Ковальчук!» — рычал капитан на все поселение. Казалось, от грохота его голоса содрогнулись вековые ели, и если бы тут были горы, то с них сошли бы лавины. Сержант ртутью подбежал к командиру и вытянулся в струну. «Где группа, Ковальчук?» — сверлил его взглядом Гром. «Не вернулись», — робко отвечал парень. «Ты кого туда отправил? Дегенераты!» — взревел Громов. «Ключи от хлева где?» Ковальчук, нервничая и путаясь в куртке, выудил ключи и дрожащей рукой передал капитану. «Девку кормили?» — поинтересовался тот. «Никак нет, товарищ капитан, только собираемся». «Принесешь сюда, я сам схожу». Громов резко развернулся и хлопнул дверью перед носом парнишки. Группы не было уже достаточно долго. Громов был скептик и прекрасно отдавал себе отчет, что, скорее всего, все мертвы. А это ставило под угрозу его подопечных. Не медведь же задрал их. Значит, кто-то напал. «Сережа, чай будешь?» — нежный голос Ирины привел в чувство капитана. «Что происходит, Сереж?» Группа не вернулась. Громов никогда не скрывал правды, какая бы она ни была. «Если их убили, значит, теперь знают про нас». «Может, зверь напал?» — взволнованно произнесла женщина. «Ира, пятеро взрослых мужиков с оружием не справятся со зверем?» «Сереж, какие взрослые? Они же еще дети!» «Ты сравниваешь всех с собой, но ты забыл, кто ты!» Вдруг вспыхнула супруга. «И кто же я?» — громко отхлебывая горячий чай, спросил капитан. «Ты, Сережа, капитан российской армии, прошедший две горячие точки, умеющий воевать и убивать любого противника». Холодный взгляд женщины смотрел в его глаза, не моргая. «Прости меня, но ты безжалостный, хитрый и смертельно опасный человек». Громов застыл, смотря в эти ледяные, но такие родные глаза. Он терпеть не мог всякие нежности и любил прямолинейность, но сейчас опешил от такой характеристики. «Но я все равно тебя люблю, потому что в душе ты добрее самого ласкового зверя», — улыбнулась Ирина и обняла за плечи своего капитана. «Что будешь делать?» «Оставлю Ковальчука за старшего». «Возьму девчонку и пойду в райцентр», — похлебывая чай, ответил Гром. «Мне кажется, это плохая идея». Ирина села напротив Сергея. «Этот ребенок не виноват в том, что происходит. Она потеряла маму, а потом еще дедушку и единственного человека, который мог ей помочь. Оставь ее, Сереж, ей нужна помощь», — будто с просьбой произнесла женщина. «Какого человека?» — удивился капитан. — Откуда ты это знаешь? — Я ходила к ней, разговаривала, — робко ответила Ирина. Диалог прервал громкий стук в дверь. Быстро глотнув обжигающий чай, Громов направился к двери. На пороге дома стоял Ковальчук с миской горячей, дымящейся на холоде еды. Не говоря ни слова, Громов резко выхватил еду и вернулся в дом. Накинув куртку, он почувствовал на себе укоризненный взгляд жены, протягивающей кружку горячего чая. Взяв слегка обжигающий стакан, он вышел на улицу и направился в сторону импровизированной КПЗ. Она уже сбилась со счета, сколько дней провела в этой темнице. Агонии и приступы злости, в которых она пыталась выломать решетки и выбить дверь, сменялись апатией и желанием поскорее умереть. Сидя тут, она винила и проклинала всех и вся, но главная вина, конечно, лежала на ней. Расслабившись, замечтавшись, она совсем забыла о безопасности. В тот момент в ее голове был только он. Неопрятный, высокий парень с русыми волосами и серо-голубыми глазами, спасший ее от бандитов. В тот момент ей казалось, что остаток своих дней она будет счастлива рядом с ним. Непонятные чувства, нахлынувшие на нее за те дни, что он был без сознания, грели душу. Она влюбилась в этого лесника. И сейчас она переживала за него, наверное, даже больше, чем за себя. Где он? Жив ли еще? И почему не вернулся? От мыслей оторвал скрежет старого ржавого замка. Она инстинктивно испугалась и вжалась в угол, хотя за все время ее никто не обижал. Напротив, кормили два раза в день, а женщина Ирина была очень мила и всегда говорила, что не даст в обиду. Но в этот раз на пороге стоял высокий и крепкий мужчина с волевыми чертами лица. В руках он держал миску с едой и дымящуюся кружку. Молча он зашел внутрь, ногой прикрывая дверь. «Ешь», — протягивая тарелку, тихо и максимально добро произнес Гром. Перед ним, свернувшись в клубок, сидела испуганная девчонка. «Я не трону, не бойся». Дрожащими руками Варвара взяла еду и, учуяв запах травяного чая, жадно прильнула к обжигающей кружке. «Меня зовут Сергей Громов. Я тут главный», — забасил мужчина. «А кто ты?» «Я Варвара», — дрожащим голосом ответила девушка. «Как ты тут оказалась?» «Вы же знаете, ваши меня сюда притащили». «Знаю», — бросил Гром, осознавая неуместность своего вопроса. «Расскажи мне, как ты выжила? Где укрывалась? Как так произошло, что при встрече с тобой погибли двое моих ребят?» Громов леденящим взглядом уставился на нее, ловя себя на мысли, что глаза у этой девушки какие-то ведьмовские. Слушая рассказ девушки, Громов не переставал удивляться благополучному стечению обстоятельств и мужеству ветерана. Особенно подробно капитан расспросил про Олега, откладывая информацию у себя в голове. Услышав про укрепленную хижину лесника, капитан даже немного взгрустнул. Таких умных ребят, как этот ее Олег, ему не хватало. «Так если ты сидела в крепости, как мои архаровцы смогли притащить тебя сюда?» — удивленно спросил Громов, присев на подгнивший деревянный ящик. «Я сама виновата. Вышла на улицу, когда пыль улеглась и крики стихли», — вздохнула девушка. «Думала, все кончено». «Понятно», — резюмировал Сергей, поднимаясь на ноги. «Вы убьете меня?» — всхлипывая, спросила девушка. Громов, бросив короткий взгляд на белокурую измученную девушку, молча вышел за дверь и, закрыв на замок, направился в сторону дома. Мысли вьюгой кружились в голове от полученной информации. «Какого черта ты, старый обленившийся дурак, не допросил ее раньше?» «Ирина», — войдя в дом, позвал Громов. Женщина, укутанная в старую шаль, вышла из комнаты с книгой в руках. Она посмотрела на него теплым, понимающим взглядом, он коротко кивнул и вышел. За эти 4 года она научилась понимать его без слов. Отложив книгу, она прошла к шкафу с одеждой и, остановившись на секунду, улыбнулась. Все-таки ее Громов был настоящим офицером. Взяв с полки теплую куртку, она быстро оделась и почти бегом направилась к девушке. Когда-то грозный, хмурый капитан спас ее, а сейчас она спасает эту невинную белокурую девочку. Громов быстрым шагом шел в штаб, прокручивая в мыслях всевозможные варианты обороны. Что за Аркадий? Сколько стволов? Какая подготовка? Он убил его парней в депо, или они в плену? Тогда почему не пришел раньше? «Ковальчук!» — взревел Гром, заходя в штаб. Быстро, четко и коротко капитан поведал своему ближайшему соратнику все, что узнал от девушки. «А вы уверены, что они придут?» — с ноткой сомнения в голосе спросил Ковальчук. «Вдруг они не знают про нас?» Громов скептически глянул на сержанта и пропустил этот вопрос мимо ушей. Ковальчук же, в свою очередь, быстро понял неуместность вопроса. «Кто-то, ну, точно придет. Либо этот Аркаша, либо ее Олег», — хмурился Громов. «А то и все сразу». «Что делать будем? Нас мало!» В голосе Димы звучали ноты волнения. «Отставить панику!» — рыкнул капитан. «Собирай группы и отправляйтесь проверять ловушки и отход. Ни слова о леснике и тем более Аркадии. Нам паника не нужна». «Хорошо, товарищ капитан». «Дима!» — голос капитана остановил парня уже в дверях. «Что бы ни случилось, для меня было честью служить с тобой». Откровения капитана тронули Ковальчука до глубины души. Выйдя на улицу, он быстро направился к большому деревянному дому, служившему казармой. Рывком открыв дверь, он словно ошпаренный залетел внутрь и принялся четко и резко раздавать указания. Для себя сержант конкретно решил, что при любых обстоятельствах он должен защитить жителей деревни. Через несколько минут в казарме организовалось две группы по три человека и четвертая во главе с самим сержантом. Первая группа, самая главная, направится в сторону леса за поселком для проверки путей отходов и спрятанного вездехода. Вторая группа должна была прошерстить лес перед деревней и проверить все самодельные ловушки, капканы и растяжки. Группа Ковальчука же должна была выйти на дорогу и проверить все заграждения. Сержант волновался, но пытался заглушить в себе чувство страха. Ему совсем не хотелось снова выходить в эту смертоносную, усыпанную снегом, ржавыми машинами и разложившимися трупами дорогу. Воспоминания пронизывали сознание так, что от них стыла кровь. Молодой сержант пытался мыслить трезво и не паниковать. Вылазка должна быть быстрой. Всего лишь проверить пару заграждений на подходах к деревне и в нескольких километрах от поста. Около 2 лет назад капитан, поймав приступ необоснованного волнения, собрал небольшой отряд и потащил их по трассе 5 километров от поста в сторону границы. Там наравне со всеми рубил деревья и ломал отбойники, заваливая ими остатки дороги, создавая искусственный барьер. Зачем и от кого, Громов не объяснял, но и перечить капитану ни у кого не возникло желания. «Ковальчук!» — голос капитана остановил уже на выходе. «Ты там аккуратней и не палите без повода!» Гром по-отечески похлопал Ковальчука по плечу. «Какого черта происходит, Димон?» Группы из 4 человек стояли в лесу за несколько десятков метров от искусственного заграждения. Ковальчук нервно всматривался в легкий сумрак. «Димон!» — снова повторил свой вопрос пожилой мужчина из группы. «Я не знаю, Палыч!» — фыркнул сержант. Громов приказал. «Я видел», — включился в разговор еще один мужчина, — «как он ходил к девке, а после все и началось. Опять у него фантомные атаки», — недовольно бубнил мужик. «Вадим, закрой пасть», — разозлился старший группы. «А то что?» «Мужики», — неожиданно для других, молчавший все время молодой парнишка, обратился к остальным. Ковальчук молниеносно развернулся и уставился в бинокль в направлении, указанным парнем. От увиденного волосы под шапкой и не только под ней встали дыбом. По дороге без света фар пробирался несуразный снегоход. В грязные окна сержант не мог разглядеть, кто за рулем и сколько человек внутри. Тем временем машина вплотную приблизилась к затору. За спиной Дениса щелкнул затвор автомата. «Убрать оружие!» Не оборачиваясь, прошипел старший, не отрываясь от наблюдения. Скрип старой уставшей двери яростно пробежался по зимней пустыне, и на снег выпрыгнул молодой парнишка. Ковальчук быстро оценил незнакомца и подметил, что тот явно не имеет боевой подготовки. Стоял на открытом пространстве, абсолютно не пытаясь укрыться, в руках ни малейшего намека на оружие. Парень несколько раз смерил изгородь шагами, осмотрел со всех сторон в поисках объезда и в сердцах, хлопнув руками, направился к снегоходу. «Что делать будем, сержант?» — прошипел на ухо Вадим. «Замануха?» «Не похоже. Вадим, Палыч, на ту сторону бегом! Малой, ты со мной!» — командовал разволновавшийся бывший полицейский. Тем временем незваный гость, достав из машины лыжи, закинул рюкзак на спину и, неумело держа в руках автомат, принялся перелазить завал. Ковальчук ждал, и ему казалось, что прошла уже целая вечность. Взмокший, промерзший от ледяного ветра сержант периодически вздрагивал и уже почти не чувствовал автомата с замерзшими руками. «Сержант!» — тихо раздался голос оставшегося с ним парнишки, выводя из секундного ступора Диму. Парнишка уже практически поравнялся с укрытием группы и совершенно беспечно надевал лыжи, положив автомат на снег. «Стоять!» — набрав полную грудь воздуха, заорал сержант, выскакивая из леса. «Руки!» Обескураженный, застигнутый врасплох мужчина, как персонаж детских салочек, замер, стоя на одном колене. «Не рыпайся, тварь!» Держа автомат на изготовке, с другой стороны уже стоял дуэт Вадима и Палыча. «Мужики, не стреляйте!» — дрожащим голосом, вскинув руки, произнес парень. «Вы же с деревни, тут рядом за постом!» — выпалил лыжник. «Ствол убери!» — опуская свой автомат, скомандовал обескураженный Ковальчук Вадиму. «Ты кто такой, парень?» «Меня Витя зовут, я из соседней деревни». «Деревня Аркадия?» — бывший ДПСник тут же осекся, вспоминая наказ капитана, но было уже поздно. Три пары подозрительных взглядов сверлили его победитовыми сверлами. «Да», — не отрывая взгляд от Ковальчука, ответил несостоявшийся машинист, который мысленно сильно винил себя за такую беспечность, о которой предупреждали ребята. «Дима, о чем речь?» Слегка дрожащим голосом спросил Палыч. «Забирай рюкзак и автомат, по дороге расскажу». Собравшись, голосом с нотками металла распорядился Ковальчук. «Ты идешь с нами», — бросил он Виктору.